22 октября привели Пхеньян, столицу Корейской Народно-Демократической Республики, участники 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи. На Пхеньянском вокзале их встречали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рёнхе, работники ЦК Трудовой партии Кореи, соответствующие лица и работники ЦК Объединенных профсоюзов.